Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Как вы, возможно, помните, это программа о человеческой душе, ее тайнах, загадках и, конечно, воспитании. Поскольку сегодня в Москве пятница, а по пятницам у нас разговоры о любви, семье и воспитании детей. Ох, непростые эти разговоры практически всегда. Мы с вами вообще и в разговорах не по пятницам, не по московским пятницам, почему-то никогда не затрагивали такое замечательное русское слово, как невезучесть. Я даже не знаю, у кого проще этот феномен описать, у детей или у взрослых. Наверное, просто в какой-то такой средней жизни у детей это всегда заметнее. Психологи, медицинские работники давным-давно описывают детей, которые подвержены несчастным случаям. В самом широком смысле этого слова – травматизму. Как травматизму физическому, так порой и травматизму моральному. Есть такой феномен – ребенок, которому не везет. Ну, конечно, есть и другой – взрослый, которому не везет хронически. Что такое невезение? Откуда оно берется? Каковы его корни? Опять безнадежный, наверное, разговор для одной единственной радиопередачи. Но если он вам будет интересен, мы будем его продолжать. А для того, чтобы мы почувствовали, что этот разговор вам интересен, вы, конечно, должны нам позвонить и рассказать, что вы думаете о своей собственной невезучести, о невезучести своих детей и о том, что же люди под этим словом имеют в виду, под словом «невезучесть». И сделать это вы можете, опять же, как всегда, по прямому телефону нашей редакции, который, опять же, расположен в Москве. Значит, код города 095, а телефон 956-15-14. По телефону 095-956-1514 мы с вами делимся сегодня друг с другом ощущениями от собственного невезения и невезения своих собственных детей. Как она образуется, что она обозначает. Ну и, может быть, у кого-то из вас есть дети, с которыми действительно часто случаются травмы, несчастные случаи, я надеюсь, что мелкие. Давайте попробуем поделиться своими мнениями по телефону 956-15-14, расположенному в Москве. Ну и, как всегда, раз сегодня разговор о детях, значит, мы будем слушать детские песенки. Песенки, которые очень давно не звучали в нашей программе. Петь эти песенки из конца 50-х годов прошлого века сегодня будет Бренда Ли. И когда вы будете слушать эти песенки, не забывайте, что певица, когда она их записывала, вот те песни, которые будут звучать сегодня, было всего-навсего 9 лет. Поэтому это песенки именно про то, про самое провезение и невезение. 956-15-14. On the bio, beat up on Cain, old place buzzing. Kinfolks come see Vaughn by the dozen, dressed in style, go wild. era mio. Big guitar, Bill Fujar, Randy Gale. Son of a gun, we'll have a big fun on the bayou. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Замечательный детский психолог и врач Эда Лишан, книжку которой, которая называется так точно по теме программы «Серебряных нитей», она называется «Книжка, когда ребенок сводит вас с ума». Так вот, в этой книжке она приводит замечательную историю про свою собственную дочь. «Когда нашей дочери было 9 лет, — пишет она сильно растянула себе связки на ноге. После того, как прошла боль и страх, дочь пришла в восторг, узнав, что ей придется несколько недель ходить на костылях». Только вдумайтесь в это, правда? Она не могла дождаться, пока пойдет с ними в школу, и реакция ее одноклассников не разочаровала девочку. Это событие принесло ей столько славы и внимания, сколько она, никак не могла получить ни дома, ни в школе до этого. Каждому хотелось попробовать походить на ее костылях, и наша дочь упивалась тем, что она была их обладательницей. Одной девочке в классе это не понравилось. За 2 дня до этого она спрыгнула с каменной стенки на бетонную площадку и ушибла себе ногу. Время прошло, и она только слегка прихрамывала, но через несколько дней после триумфа нашей дочери она вдруг стала прыгать на одной ноге, утверждая, что ее ушибленной до этого ноге становится все хуже и хуже. Мы посочувствовали ее маме и пошутили о том, что костыли в классе, видимо, становятся инфекцией. Но так как мы были умудренными опытами психологами, то пришли к выводу, что слава одной девочки может отравлять жизнь другой. К счастью, дети умеют настаивать на своем, и когда стали принимать худший оборот, то родителям все-таки пришлось проконсультироваться с доктором. И вторая травма ноги оказалась самым настоящим растяжением связок, которое не всегда проявляется. Растяжение осложнилось тем, что лечение не было проведено своевременно, и к горю нашей дочери ее одноклассница добилась своего и тоже стала ходить на костылях. Конец цитаты. Вот я примерно... Я не хочу сказать, что это единственный ответ на вопрос о детском травматизме. Однако порой тут возникают ситуации, о которых мы не привыкли задумываться. Поэтому я и решил сегодня вынести вот такую достаточно неожиданную тему. Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте. Я бы сказала, что мой звонок относится, скорее всего, к одной из предыдущих передач, чем к этой. Я хотела сказать о любви родителей к своим детям. Очень непривычно слышать себя по радио. Ну вот. Что ж, всем нам однажды это приходится делать. Так. Я училась в классе 7 или 8, когда начала проходить серии фильмов об Анжелике. И вот был такой фильм «Анжелика и король». Меня он очень поразил вот чем. Мало того, что там интересные, красивые артисты, это одно. Но вот в моем возрасте в этом я обратила внимание. Анжелика шла с 2 своими сыновьями, была осень, было очень холодно, и она заставляла их купаться в пруду. И когда один из придворных сказал ей: «Что же вы так не любите своих детей?», она говорит: «Нет, я их очень люблю, поэтому и заставляю их купаться». То есть я хочу сказать, вот не всегда любовь родителей бывает настоящей. Вот эта вот любовь настоящая. Согласна со мной? Ну вот, уж извините, видите, я даже как-то не могу сразу ответить на этот вопрос, потому что я, как и все, наверное, люди нашего поколения, в силу дефицита, честно прочел, по-моему, большинство романов Анжелики и Серж Галлон. Это я не читала, я смотрела в кино, и вот в Анжелику, все это запомнила. И вот Анжелику я бы, конечно, хорошей матерью не назвал ни в романах, ни в кино. Тем более там в кино, по-моему, дети появляются раза полтора-то всего. Как бы речь в основном, в общем, не об этом, не о закаливании. Ну, мне так кажется, уж не сердитесь. Однако, вот спасибо вам большое, Татьяна. Я хочу сказать, что в действительности в душе человеческой абсолютно все имеет отношение к нашему разговору. Поскольку вопрос о том, что же такое настоящая любовь, очень важен и серьезен, потому что, наверное, одно из самых главных наших ошибок воспитания, с которой психологи связывают вот эту самую повышенную вероятность детского травматизма, связан вот с чем. Он связан с тем, что мы требуем от детей, чтобы они были взрослыми. А именно, когда они идут в школу при современной программе, мы даем им такие нагрузки, которыми они занимаются круглосуточно, и у них абсолютно отсутствует время поиграть. А игра, на самом деле, для ребенка – это модель настоящей жизни. Это, собственно, и есть настоящая учеба там, где он играет. Так вот, в контексте нашего разговора, если Анжелика, кроме того, что заставляла их купаться в пруду, я, к сожалению, деталей не помню, разрешала им после этого поиграть, побеситься, как бы поломать ветки на деревьях, залезть куда-нибудь, то тогда да, я готов признать это настоящей любовью. А вот если главной и единственной задачей мамы Анжелики, ну, кроме ее собственных страстей и страданий, которым, собственно, и посвящены и романы, и фильмы, если она как бы с утра до ночи заставляла их сидеть в пруду, стуча зубами, и относиться к этому как к очень серьезному делу, вот тогда ее дети с очень большой вероятностью были бы подвержены непрерывному травматизму, потому что они тогда не могли бы смоделировать в себе жизнь. Они лишены были бы возможности играть. Хотя это тоже только один из механизмов. Доброй ночи, Геннадий. Вы еще с нами? Да. Мы вас слушаем. Так вот, что я думаю, мое мнение такое. Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Мое мнение такое про детскую робость. Я не про робость. Я не про робость совсем. Я про хроническую невезучесть. Ну, если в школе кто-нибудь ушиб ногу, то это Вася. Это если понятно. На следующий день у кого-то царапины, то это у Васи. Если через день как бы кто-то откуда-то упал, мама закрытыми, она уже знает, это Вася. И так далее, и так далее, и так далее до бесконечности. Врачи это называют проблемой повышенного травматизма и давно ищут характеристику личности. Вообще, вот в плане робости, это очень интересно, между прочим, Геннадий, потому что есть такой классический эксперимент, я просто тоже в качестве вам для размышлений. Классический эксперимент, когда, значит, роют яму, ну, там, относительно безопасную, скажем, ребенку по грудь. И дают детям задание разным подойти к этой яме с завязанными глазами на минимальное расстояние. И тут дети сразу делятся на три группы, как, впрочем, возможно, и взрослые. Одни делают два шага вперед и останавливаются. Вот это те самые робкие дети. они как бы всегда находятся в зоне такой преувеличенной опасности. Обычные люди проходят, и взрослые дети проходят приблизительно 2/3 расстояния до ямы и останавливаются. Это вот как бы средний такой барьер опасности. Есть третий тип людей и детей. Это те, которые падают в яму всегда. В любую. Если есть яма, мы в нее пойдем. Как бы они идут так, как будто никакой ямы впереди нет. И таких, между прочим, детей тоже очень много. Так вот, повышенным травматизмом будут страдать как первые, так и третьи. То есть робкие тоже. Вот к чему я это рассказываю. Но, наверное, по разным каким-то душевным причинам. Как вы думаете, Геннадий? Конечно, по разным. Ну так что ж такое робость? Давайте остановимся на первом варианте. До ямы не дошел и остановился после первого шага. Ну, это, как говорится, на всякий случай. В том плане, что вот робкий человек не сделал ничего лишнего и обезопасил себя с запасом. Что такое робость? Как она образуется? Вот если она, говорить о детях. Она образуется, ну, естественно, от страха, от результата. Страх, что я упаду в яму, ну, не позволяет мне сделать лишних полшага. Но уже ведь полшага, и я уже упаду. Но ведь понимаете, какая штука? Яма-то, в общем, в песке. Ну, кто ж без психологов, ставящих эксперимент, даст как бы ребенку травмироваться-то? И маты там на дне лежат, понятное это дело. Наверное, но все равно упасть, это помимо того, что и больно, это и неким образом, ну, неудобно, если не позорно. А неудобно, если не позорно. Вы посмотрите, да, как интересно. То есть робость, она еще вот... Робость, она обусловлена некой попыткой сохранить себя, да? Сохранить себя и не выставиться в смешном свете. Не выставиться в смешном свете. То есть поступить как? Поступить осторожно. Поступить правильно. Да, как учили, не совсем правильно. Может... Как учили папа и мама. Ну, с одной стороны. Если мы чуть-чуть поглубже копнем, то, уважаемые родители, мы вдруг выясним, что на дне вот этой ямы робости на самом деле лежит бесконечное слово «надо». Бесконечное с утра до ночи продолжающееся объяснение, как же все-таки надо себя вести. Да. Как так надо вот учиться, как надо поступать, как надо выходить на людей, как надо здороваться, как надо прощаться. Короче говоря, когда душа ребенка, вот вы вдумайтесь в это состояние, ограничена колоссальным количеством «надо», поведение теряет произвольность. Точно. Знаете, вот как, когда идешь на ходу, начинаешь думать о том, как правильно поставить правую ногу. Такое бывает после тех самых травм. Ну, или левую. И сразу нога попадает куда-то не туда, знаете? Да. Вот как только этих «надо» слишком много, сама жизнь теряет свое спонтанное течение. И тогда любая опасность становится преувеличенной, потому что очень важно не просто сделать шаг в сторону ямы, но еще и сделать его правильно. Да. Так, чтобы не переборщить. Вот ведь как интересно, оказывается, из нашего вечного слова «надо» может произойти осторожность. А ведь осторожность – это состояние, когда человек начинает видеть ямы, не только вырытые психологами, но и придумывать себе эти ямы сам. Ну, да, просто для того, чтобы вот почувствовать, как вела себя смелая девушка в 50-х годах. Давайте послушаем еще одну песенку Брэнди Ли. You're dynamite. You're dynamite. Оказывается, если посмотреть на детскую жизнь поближе и как бы взглядом со стороны, то выяснится, что детская жизнь в наше время – это борьба. Это борьба, ну, во-первых, с техническим прогрессом. В городе гораздо больше машин, напряженное уличное движение, переполненные людьми улицы и парки – гораздо больше потенциально опасного электрического оборудования и игрушек в доме, чем даже всего-навсего несколько лет тому назад, но и этого мало. Ежедневная жизнь наших детей полна конфликтов с нами, со старшими. Они непрерывно ведут борьбу за большую независимость. Так вот, психологи показали, что чем сильнее мы эту независимость ограничиваем, чем больше ребенок вынужден с нами бороться за то, чтобы получить какое-то время лично на себя, чем более выражена эта его эмоциональная борьба, тем больше травм он получает в школе, на прогулке и там, где он вообще оказывается, и дома в том числе. Чем больше нагрузка словом «надо» фактически, тем больше прямых механических травм. Вот мнение, во всяком случае, французских психологов. Доброй ночи, Алексей. Алексей из Ярославля к нам дозвонился. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вот, как бы есть такой нюанс по поводу травматологии. И как бы вот все это опеки, что происходит с детьми. Как бы я сам молодой отец, у меня дочке сейчас 4 годика. И как бы за это время то, что произошло, и она уже и успела и шею себе свернуть, и переболеть очень много раз, и операцию на сердце принесла в раннем возрасте. Как бы вот просто это само, я не знаю, это или от меня исходит, или от родителей, то есть от моих, то, что меня воспитывали очень сильно, оберегали, потому что я как бы сам по себе, как бы если берусь за дело, то обязательно чего-то боюсь. Ищу какие-то минусы в этом. Я даже не знаю, как это вот все объяснить. Это может передаться как-то от моих родителей, мне, от меня, к ней. Вы знаете, я... Сложно очень. Я не верю в генетику. Точнее говоря, я врач по образованию, поэтому в том, что наука генетика существует, я, в отличие от Трофима Денисовича Лысенко, не сомневаюсь. Но вот я не верю в то, что убежден, что даже если некие тенденции, вектора, направления поведения определяются наследственностью, то уж во всяком случае не те события, которые с нами происходят. Мы всегда можем что-то изменить, поскольку когда мы сегодня произносим слово генетика, мы произносим что-то вроде слова рок, фатум, такую греческую мифологему судьбы или приговор. Вот тут, на мой взгляд, есть два аспекта, не очень таких приятных для обсуждения, честно говоря, Алексей. Проблема заключается в том, что очень часто причиной несчастных случаев с детьми являются некая подавляемая родителями злость. Является ситуация, когда родителям дети мешают, особенно маленькие. Боже меня упаси, я не обвиняю вас в этом, я слишком мало знаю для этого про вашу ситуацию. Но мы порой очень заняты работой. И папа, и мама очень заняты выживанием. И в этом выживании у нас раздражение перед ребенком, который в 4 года, да, лезет, открывает шкафы, там вытаскивает белье, цепляется. Не раздражение, которое выплескивается наружу, а раздражение, которое гудит внутри. Оно моментально чувствуется детьми, вырастает какая-то стена, и тогда, вот как в этой первой истории про девочку 9-летнюю, ребенок вдруг начинает болеть. Вот папам и мамам для того, чтобы, уж не сердитесь, не страдать генетикой, нужно каким-то образом исхитриться внятно и четко. И, кстати, папе тоже, и в обязательном порядке. Нужно найти время для того, чтобы играть с ребенком. Я это очень хорошо знаю. У меня первый ребенок появился, когда я был очень молодым. И я знаю, что у меня все время было такое чувство, я не знаю, что с ним делать. Мало того, что я боюсь, что я могу что-нибудь сломать, вот поломать что-нибудь по причине своей неуклюжести, но я, кроме этого, просто вот не умею, не приспособлен. Нет, просто вот как бы с моей стороны получается немножко другая ситуация. Я всегда, как бы, с детьми всегда очень хорошо валю. Я сам старший, но общался всегда, старался общаться, не знаю, мне как-то вот и они притягивали, я их притягивал с маленькими. То есть и дочка была желанная, и всегда с другими детьми нянчился, то есть не со своими, и дочка желанная. То есть вот как бы она мне не мешает, но вот это вот лишняя опека от моих родителей, видимо, я вот думаю, что сказалось как-то, потому что я ее тоже везде во всем оберегаю. Лишь бы там не упало, тут с ней стукнуть. Вот как-то я сам с мотокроссом, картинги, то есть, весь травмоопасный спорт. Я даже не знаю, как это. Я что хочу сказать, Алексей? Вот ведь даже в ситуации опеки, мы фактически о ней и говорим. Да? Вот когда мы говорим, что у ребенка слишком много надо. Гиперопека – это некий вариант «надо». Здесь вот ограничено барьером, туда лазить нельзя. И вообще надо поступать правильно и осторожно. В результате это вот как есть такой, я даже не знаю, может, это миф. Но есть некая такая доля истины, которая заключается в том, что вот наши люди, русские, они в гораздо меньшей степени болеют разными экзотическими вирусами, типа птичьего гриппа, по причине того, что они привыкли к грязи, к куриной, вот к этой, как бы, моются реже, чем европейцы, а очень частое мытье, оно иммунитет снижает. Это легенда такая. Я, боже упаси, я только не подумайте, что я призываю реже мыться. Но как бы вот, как в каждой сказке есть доля сказки. Как только мы ребенка начинаем опекать, мы сразу его дезадаптируем, да, вот к этой самой полной жизни, таких случайной опасности и жизни. Все, да? Что подстерегает его в этой мире просто. Вот. Значит, ведь есть середина, правда? Вот да. Всегда есть середина. Нужно абсолютно сознательно обсудить это с дедушкой и бабушкой и выдавать ей какую-то возможность ползания на свободе. Вот когда там эта опасность травматизма сведена к минимуму, ну, есть. Ну, на каком-нибудь жестко ограниченном участке в парке. Вот она туда приходит и делает, что хочет. Ну, на какой-то модели детской площадки, где бабушка и дедушка прячутся и делают так, чтобы она их не видела. И это вот время отпускания ее на свободу должно планироваться и постепенно увеличиваться. Потому что вы с удивлением заметите, что как только вы это начнете делать, частота травмы, болезни у ребенка уменьшится. Потому что вот эта гиперопека, она создает что-то вроде пребывания ребенка в непрерывно замкнутом душном помещении. Это вот то, что про закаливание нам говорили. Вот это тот же самый эффект духоты и тесноты. А, да, вот как бы можно сесть и все это дело простроить. Совсем несложно, на самом деле просто нужно задуматься, да? Там какие-то нарастающие потихонечку сложности детских площадок. Насколько я знаю, замечательный город Ярославль, они там есть. Я уж не говорю про другие города. Нарастающий объем площадки, на которого 4-летнего ребенка можно выпустить, где там могут попадаться и жучки, и паучки, и птички, и корни от деревьев, которые можно споткнуться. Как только вы вот это начнете продумывать, травматизм немедленно уменьшится, потому что дети гораздо лучше нас умеют координировать свой организм. Мы этому просто разучились, а дети умеют делать это просто замечательно. Как только им нужен иммунитет, он появляется. Как только им иммунитет не нужен, то есть вот 25 одежек, все без застежек. Он просто сам автоматически выключается. Да. Как только для того, чтобы привлечь внимание папы, нужно болеть. Ну вот с этим сейчас как бы и боремся. Да она даже, ну, дома не хочет оставаться, ну то есть или без меня, или без мамы. Нет такого. Даже, ну просто вот нельзя выйти на площадку сразу. Папа, мама. Что такое нельзя? Что, ну, такое? Она просто не отпускает от себя. Нет, папа, мама должны учиться потихонечку исчезать. Сначала папа, мама выходит на 2 минуты. Потом папа, мама выходит на 15 минут. Да, вот нужна некая постепенная адаптация. Иначе там еще же ведь и начнет страдать стремительно жизнь вот этой системы папа-мама. С какого-то момента. То есть, не-не-не, я, конечно, уж точно не хочу совершенно каркать. Я в данном случае говорю о том, что это почти неминуемый процесс. Ну, почему это уже происходит? Стало быть, это обязательно нужно делать. Потому что иначе вот этот вот весь травматизм сохранится. Поскольку в нем уже сейчас, очевидно, для ребенка есть выгодная сторона. Правда, Алексей? Да. Спасибо вам большое. Давайте вы подумаете, и если что-то из этого получится или наоборот возникнут трудности, позвоните нам как-нибудь в пятницу. Доброй ночи, Зоя. Ну вот, так вот, Зои нет, к сожалению, в эфире. Так вот, смотрите, насколько широкий слой, насколько широкий слой самых разных явлений может обозначать или вызывать вот эту самую невезучесть. И все-таки приблизительно в 60-70% случаев эта невезучесть окажется выгодной. она окажется выгодной просто потому, что она привлекает требуемое и почему-либо потерянное внимание взрослых. Самое интересное, что со взрослыми, между прочим, гораздо проще. Ну, мы проще становимся с годами в действительности. Так вот, есть довольно много работ, посвященным описанию подверженных несчастным случаям взрослых. То есть взрослых, которые подвержены травматизму. Так вот, слушайтесь только, мне кажется, это очень важно. Вот эти вот взрослые обладают следующими железными четырьмя общими чертами. Первая черта. Это выраженное чувство обиды и злости на тех, кто обладает властью. Почему обращаю внимание? Мне кажется, это сегодня такая общенациональная у нас черта. Похоже, что мы все в связи с этой чертой можем быть подвергнуты травматизму. Значительные трудности с выражением своих чувств, особенно негативных. То есть вот полное неумение и невозможность сказать «нет», сказать «отойди», сказать «нет, ты не прав». Своего рода закупорка эмоциональная. В-третьих, это склонность к поверхностным и непостоянным отношениям с другими людьми. Естественно, да? Как бы глубокие постоянные отношения, в общем, достаточно однозначно опасны. Есть в них такое свойство. Такие люди, которые вот часто подвержены травматизму, чаще всего импульсивны, то есть действуют быстро, не подумав, и не ставят перед собой никаких определенных целей. Мы говорим, что они стараются порхать по жизни, ни в чем глубоко не участвуя. Я это к чему? Я это к тому, что, может быть, где-то внутренне нам с вами очень важно понять, что такие вот свойства характера могут привести нас не только ведь к травматизму в смысле чисто физических травм, переломов, растяжений, сотрясений мозга и так далее и тому подобное, но и к тому, что мы обсуждали с Алексеем, да к частым болезням. Мы с вами, как дети, до сих пор продолжаем болеть для того, чтобы чтобы привлечь внимание других людей, не тратя на это никаких систематических усилий. А вот основой такого рода появления, поведения очень часто являются навыки, приобретенные в детстве. Существует совершенно замечательное описание дракона мученичества. Это этакого постоянного желания принести себя в жертву, ощущение загнанности в угол, чувство постоянного преследования. Мученика мы всегда очень легко узнаем. Это человек плаксивый, вечно жалующий, обидчивый, всем своим видом дающий понять, какой он несчастный, обвиняющий всех и вся, и прежде всего себя самого, скорбно вздыхающий, вечно жалуемый, жалующийся на то, что его все эксплуатируют, хотя в действительности эксплуатировать его практически невозможно. Это человек мучимый и гонимый, всем своим видом стремящийся показать, что он несет на своих плечах страдания всего человечества. Так вот, считается, что вот такое вот мученичество берет свое начало в семьях, где родители или воспитатели придерживаются точки зрения, будто их ребенок должен завоевать их любовь хорошим поведением. Это хорошее поведение не всегда подразумевает какие-то успехи или высокие отметки в школе, хотя и это, конечно, не исключено. Более того, то хорошее поведение, которое требуют родители от ребенка, чаще всего остается для него самого тайной за семью печатями, потому что он не в состоянии понять, чего же от него хотели. Такие родители чаще всего придерживаются точки зрения, что наличие ребенка в семье подразумевает от него колоссальный объем труда и работы. Они считают, что должны быть как-то вознаграждены за те страдания и усилия, что в течение 9 месяцев они носили его под сердцем. Такие родители иногда совершенно не склонные там, к наказаниям или брани, могут регулярно отказывать своему ребенку в проявлении любви и ласки, потому что он так или иначе не до конца выполнил свой долг перед мамочкой и папочкой, проявляя недостаточное старание быть хорошим. Извините, я даже не пропустил в эфир междугородний звонок, потому что я очень хотел, чтобы вы узнали этот психологический портрет. Мы с вами в понедельник собирались продолжить разговор о боязни общества и общения, о социальной фобии и путях ее преодоления. Давайте так и сделаем. Давайте поговорим о том, как избавиться от страха общения. Еще один раз спасибо всем и извините те, кто не смог до нас дозвониться или кого я так и не смог выпустить в эфир. Спокойной ночи. Бренда Ли на прощание. To you. When I hear your sweet voice coming across the line, I'll pretend my telephone is just a sweet little something of mine. Darling, you're the only love forever. I'll be true. My little buttercup, please hurry up and let me hear from you.